В Мехико только один пушер, Люпита, занимавшаяся этим уже около двадцатника. Начала с 1 грамма и доросла в результате до местной монополии на торговлю джанком. Весила фунтов 300. Джанк стала потреблять, чтобы похудеть. Никаких признаков улучшений. Лицо только осунулось. Примерно каждый месяц нанимала себе нового любовника, дарила ему рубашки, костюмы, наручные часы. А когда присыщалась, то давала хахалю пинка под зад. Чтобы работать в открытую, Люпита отстегивала сполна, будто открыла бакалейную лавку. Ей не приходилось опасаться стукачей, поскольку каждый фараон в федеральном округе знал, что она торгует. Джентльменский набор выдавала в стаканах из-под алкоголя, так что джанки могли вмазаться прямо в кабаке и уходить порожняком. Всякий раз, когда какому-нибудь легавому требовались деньги на похмел, он шатался около заведения Люпиты, подлавливая персонажей с дозняками. В случае удачного шмона легавый за 10 песо отпускал жертву во свояси, за 20 возвращал джанк обратно. Время от времени некоторые неблагоразумные обитатели Мехико начинали торговать гораздо лучшим продуктом по более низкой цене, но протягивали недолго. У Люпиты была твердая такса – 10 доз тому, кто укажет ей в федеральном округе другого пушера. Затем она звонила одному из своих друзей в отделе по борьбе с наркотиками и незадачливого конкурента заметали. Попутно Люпита приторговывала краденым. Если кто-нибудь срывал куш, она наводила справки, устанавливала контакт с теми, чьих лапок было дело. Воры продавали ей краденые по ее же расценкам, иначе она наводила полицию. Люпита была в курсе всех событий многослойного дна Мехико, надежно пустив корни, распределяя свои дозняки, словно ацтекская богиня. Дозняки она строго продавала в пакетиках. Предполагалось, что это героин. На самом деле это был пантопон, разбодяженный молочным сахаром и еще какой-то дрянью, походивший на песок, остававшийся после готовки на ложке нерастворенной. Я стал брать Люпитины пакетики через Айка, того старого джанки, с которым мы встретились у адвоката. К тому времени моя завязка продолжалась уже 3 месяца. Вернуться в исходное подсевшее состояние понадобилось 3 дня. Наркоман может быть на частяке хоть 10 лет и сесть по новой меньше, чем за неделю. Тогда как человеку, никогда не употреблявшему, необходимо ширяться каждый день в течение 2 месяца, чтобы приобрести привычку. Я вмазывался 4 месяца ежедневно, и только тогда стал замечать подобие ломки. Можно составить длинный перечень ее симптомов, но само ощущение абсолютно ни на что не похоже. Словами это не выразить. Такой джанковой ломки я не испытывал, пока не сел вторично. Почему же наркоман садится намного быстрее, чем неискушенный пионер джанка, даже если провел долгие годы на частяке? Я не сторонник теории, согласно которой джанк все это время таится в твоем теле. Обычно в качестве такого хранилища рассматривают позвоночник. Я не принимаю всех этих психологических толкований. Мне кажется, что употребление джанка вызывает необратимые изменения в клетках. Если ты был джанки хоть раз, останешься таким навсегда. Можно прекратить ширяться, но никогда после первой посадки ты уже не слезешь. Когда моя жена просекла, что все пошло по новой, то сделала так, как не поступала еще ни разу в своей жизни. Спустя 2 дня после знакомства со старину Айка я готовил продукт. Жена вырвала ложку и выплеснула джанк на пол. Я закатил ей пару пощечин, и она, рыдая, бросилась на кровать, а потом обернулась ко мне. «Ты что, вообще уже ничего не хочешь? Ты не представляешь, каким становишься невыносимым, когда сидишь? Как будто все меркнет?» «Ладно, делай, что хочешь. Думаю, у тебя все равно есть заначка». «Никакой заначки у меня не было». Люпитины пакетики стоили 15 песо каждый, около 2 долларов. По силе доза была равна половине штатовской 2-долларовой капсулы. Если просто сидишь, 2 пакетиков хватит, чтобы быть в порядке. А это мне и было нужно. Чтобы по-настоящему удолбаться, необходимо пакетика 4. Учитывая, что в Мексике все дешевле, я надеялся и джанк покупать по дешевке, поэтому счел такую расценку возмутительной. Приехал и на тебе, плачу за джанк худшего качества больше, чем в Штатах. Просветил меня Айк. Ей приходится вздувать цены, ведь она еще и фараонам платит. А как насчет рецептов? Он сказал, что коновалы выписывают Эмми только в растворах. Максимальное количество для одного рецепта 15 сантиграммов. Я посчитал, что это будет обходиться гораздо дешевле покупки у Люпиты. Так что стали выцеплять коновалов. Нарыли нескольких. За 5 песо они выписывали рецепт, еще за 5 по нему же выдавали. Если привычка в целостности и сохранности, аптечная доза держит сутки. Беда в том, что достать рецепт проще, чем продукт. И даже если находишь аптеку, где по нему могут дать, нет никакой гарантии, что аптекарь не прикарманит джанк, а тебе не впарит дистиллированную воду. Или у него нет морфа, он возьмет с полки, что попало, и сунет в склянку. Были случаи, когда я расплачивался за рецепт, а получал на руки хуйню, полную нерастворимого порошка. Пытаться вмазаться этой дрянью – то же самое, что кончить жизнь самоубийством. Мексиканские коновалы не похожи на штатовских. Никогда не будут загружать тебя профессиональным подходом и ответственным отношением к делу. Если они вообще выписывают, то без выслушивания всяких там историй. Айка я поддерживал как самого себя. Деньги быстро вылетали. Спросил его насчет маза заделаться пушерами. Он заявил, что это невозможно. Ты и недели не продержишься. Покупатели, которые будут платить тебе 15 песо за вмазку качественным аптечным продуктом, естественно, хоть отбавляй. Но как только их начнет ломать и не окажется денег, они прямиком направятся к Люпите и заложат тебя за несколько пакетиков. Или другой вариант. Их цапает полиция, и у них быстренько развяжутся языки. Некоторых даже уговаривать не придется, сразу скажут. Отпустите меня, я расскажу, кто торгует джанком. Фараоны подсылают его к тебе с меченными деньгами. Он якобы покупает, и дело сделано. Тебя зажопят на месте. А за торговлю дают 8 лет, без всяких залогов. Ко мне заявлялись такие. Мы знаем, Майк, ты продукт по рецептам берешь. Здесь 50 песо, достань мне один. Иногда притаскивают дорогие часы или пиджаки. Я говорю таким, что завязал. Можешь быть уверен, я делал бы 200 песо в день, но и не продержался бы дольше недели. Неужели ты не можешь найти 5-6 нормальных покупателей? Я знаю каждого хипстера в Мехико и никому бы не доверился. Ни одному.